Поздоровавшись, я огляделась. Комната, в которую меня провела домоправительница, выглядела маленькой и тесной от книжных шкафов, расставленных по стенам, и плохо освещенной из-за плотной шторы на окне. Лорд в теплом длинном халате до полу и валенных сапожках сидел в глубоком кресле. На голове красовался вязаный колпак с большим ярко-красным помпоном на конце. А на длинный костлявый нос съехали очки в роговой оправе с увеличенными стеклами. «Здравствуйте, юная леди, здравствуйте!» Бархатный голос лорда Винсента мгновенно вернул меня на землю. Он не совпадал с внешностью довольно пожилого, если не сказать дряхлого мужчины. «Проходите, присаживайтесь. Чай, кофе или, может, молочного киселя? Я его очень люблю, жевать не нужно. Да мне и нечем, но сытно». «Спасибо, ничего не нужно. Я не отниму у вас много времени», — пообещала я, занимая кресло напротив архивариуса и поражаясь несоответствию голоса и внешности. «Может, да, а может, нет», — загадочно произнес хозяин дома, поправляя очки и закрывая старинную книгу в медной обложке. «Фленушка, принеси мне кофейку, а юной Лее — какао, и не забудь твоих воздушных пирожных». Когда за домоправительницей закрылась дверь, он перевел на меня взгляд и, разглядывая, хихикнул. «Лея Блэк Редсон, так вот вы какая крестница леди Тримьер. Нет, я, конечно, понимаю, почему она именно вас двигает на это место, но вам-то оно зачем? Вижу, по глазам вижу, что вам непонятен мой вопрос. А впрочем, он риторический, красавица. Давайте я вам объясню, как происходит признание архивариусами, коллегами и представителями рода». «Так за этим я к вам и напросилась, лорд Винсент», — пояснила я и попросила. «А можно привести в соответствие внешность и голос? А то мощный диссонанс в моей голове мешает воспринимать информацию». «Хи-хи-хи!» — разнесся по комнате старческий дребезжащий голос и, отражаясь по стенам, ударил по ушам. «Нельзя отказывать в просьбе юной гости. Так нравится?» «Спасибо. Все лучше, чем раньше». В кресле сидит дряхлая фигура и голос соответствующий. «Вот и хорошо. Вот и ладушки. А вот и фленушка с пирожными», — заворковал лорд, потирая костлявые красные с синими прожилками ладони. «Ох, и объедимся сейчас!» Домоправительница опустила на стол поднос и поставила передо мной чашку с какао, а перед лордом — маленькую почти кукольную кофейную чашечку и блюдо с воздушными пирожными. «Мои вкусняшки!» — развеселился старый лорд и, потрясая крепко сжатыми кулачками, принялся помигивать домоправительнице и пускать слюни. Я не знала, то ли рассмеяться, то ли сделать вид, что ничего странного не происходит. «Да, вот это интермедия. Никогда бы не подумал». Я оглянулась. В дверном проеме, скрестив руки на груди, стоял Георг Тримьер с совершенно непроницаемым лицом. «Тьфу ты, совеныш! Такого развлечения меня лишил!» Голос был бархатным и проникновенным. Я медленно повернулась к лорду Архивариусу. В кресле сидел мужчина среднего возраста с распущенными длинными седыми волосами, в черной тунике и кожаных брюках. Вытянутое лицо, правильные черты лица, ледяные серые глаза и изумительный старинный перстень на тонком пальце правой кисти. «Да вы мечта любой могини в возрасте, за...» Неожиданно вырвалось у меня, как только перед глазами сложилась картина истинной внешности лорда. «А предстали в образе дряхлого старичка, у которого кусок изо рта выпадает». «Глазастая какая!» — лениво заметил хозяин и передразнил меня. «Мечта любой могини в возрасте за... Ага, а зачем, думаешь, наш совёныш примчался? Испугался оставить вас в моей компании без пригляда, ведь так, Георг?» «Да ты не стой в дверях-то, проходи. Чай не чужой. Тебе что подать?» «Ничего», — отчеканил Георг и занял кресло рядом со мной. «Ах да, запамятовал, что ты в моем присутствии ничего не ешь и не пьешь», медленно произнес лорд Винсент, вытянув длинные ноги в замшевых мокасинах и, не сводя с меня глаз, уточнил. «Наше летающее чудо, предложение вам уже сделал?» «Так, глазки округлились, девушка не в курсе». «Хм, ну тогда извини, Георг, ты же понимаешь, в этом деле каждый сам за себя. «А лично я ничего не понимаю», — рассердилась я, задетая мизансценой и странными словами лорда. Попросила о встрече с архивариусом рода, чтобы понять, с чего начинать деятельность, а тут какие-то театрализованные действия и инсунации. «Успокойтесь, юная леди, пейте какао и угощайтесь пирожными», — предложил лорд и, задумчиво улыбнувшись, взял кофейную чашечку. Повертел в руках и попросил. «Флеона, подай нормальную, объем не мой, и вернемся к делам нашим. Архивариус вашего рода, юная леди, пропал несколько десятков лет назад, незадолго до исчезновения Уны и Эдварда, предварительно спрятав, я так думаю, родовой архив. А есть кто-то, кто думает иначе», — уточнила я, когда лорд замолчал, принимая из рук Флёны большую чашку с кофе. «Да, например, старая Регина рода уверяла меня, тогда еще совсем юного архивариуса, что лорд Эраст, дальний родственник Уны, влюбленный в нее с детства, архив уничтожил после страшного случая в замке и руки на себя наложил. Однако тело самоубийцы так и не нашли, как и следов уничтожения документов. Вы должны понимать, что их было немало. Как вы считаете?» Он махнул рукой на стены, где стояли книжные шкафы. «За какой период собраны здесь документы?» «Лет за 200-300?» — попыталась я отгадать. Он улыбнулся. «Ну, почти угадали. Здесь документы за 100 лет, а вашему роду несколько тысяч. Вот и представьте, сколько документов должно было быть. Нет, уничтожить такую махину без того, чтобы не осталось следов, невозможно». «Так я к чему это сказал, как вы думаете?» «Я должна найти архив и его хранителя?» «Умница!» Мне подали тарелочку с восхитительным на вид пирожным. «Ешьте, не бойтесь, не отравлю». «Но зачарую», — произнес Георг. «Ты забыл добавить, Октавиан». «А потом поссориться с Виданой и нарваться на гнев главы рода?» — улыбнулся лорд Винсент. — Я не самоубийца, и конфликтовать с ними не намерен. И потом, друг мой, она не ты. Я обязан тебе верить? Мне не понравился голос Георга, глаза хозяина дома загорелись, назревала ссора. — Пожалуйста, Георг, не петушись, — попросила я и обратилась к лорду. — Вы что-то хотели еще добавить? — Лея Блэк Редсон. Он откинулся на спинку кресла, не обращая внимания на Георга, и, сконцентрировав свой взгляд на моем лице, продолжил. «Проблема вашего рода в том, что его несколько раз обескровливали. Чудо, что он вообще существует, и для дальнейшего развития необходимо сплотить всех, сделать родственников союзниками друг друга. Вот только это практически невозможно без погружения в историю рода и принятия своих предков. За место архивариуса рода Блэк Редсон со дня на день развернется нешуточная борьба». «А откуда вам это известно?» — уточнила я, замирая под его стеклянным взглядом. «Вы анимаг?» «Мы, архивариусы, общаемся друг с другом. Наш круг узок, и потому мне известно, что леди Тарквемада сегодня предложила две кандидатуры на рассмотрение моим коллегам», — пояснил он. «Вас это удивляет?» «Нас тоже. Я уже упоминал, что архивариус должен быть принят коллегами по цеху и родственниками, а для этого требуется пройти серьезное испытание». «Вот с этого места подробнее, пожалуйста. В чем состоит испытание и что за кандидатуры? С кем мне придется конкурировать?» «Ваше испытание я озвучил. Найдете архив рода, и никто пикнуть не посмеет. А вот кандидатуры...» Он замолчал и поднес чашку к губам. Сделал глоток и поставил на стол. «Я подписку о неразглашении не давал, так что запоминайте. Вивиана Тарквемада, внучка леди Айрис, она на пару лет постарше вас. Сакс Лигур, внучатый племянник леди Айрис, ему 35 лет, комиссован из армии вследствие контузии. Это ее близкие родственники, и их руками леди попытается со временем поставить в роду свою Регину и взять всех под свой контроль. Если вам интересно мое мнение, у леди Айрис громадные планы на Блэк Редсонов». «Я поняла вас. Спасибо за беседу и ценную информацию. Разрешите откланяться? Мне нужно все обдумать, сделать определенные выводы и наметить план действий». «Погодите, погодите. С делами мы закончили. А сейчас не откажите в любезности и ответьте на мои вопросы, юная Лея. Так как вы входите в наш узкий круг родовых архивариусов, то мне бы хотелось знать о вас немного больше, чем до того момента, как вы вошли в эту комнату». «А это обязательно?» — удивилась я. «Конечно. Нам с вами предстоит встретиться еще не раз и обсудить не один важный вопрос, так что мой интерес вполне законен». Лорд сама серьезность и собранность, а мой сосед застыл в кресле, как изваяние, и молчал. «Да не волнуйтесь вы так, совеныш спит». «Что?» — я подскочила и ударилась коленом о соседнее кресло. Георг вздрогнул. «Вы закончили?» «Лея, уже поздно, я провожу тебя домой». «Ну вот», — притворно-печально заметил хозяин дома. «Я мог бы и сам проводить юную леди до дому. Глядишь, и познакомились бы ближе. Лея, будут вопросы, прилетайте. Что смогу, объясню, посоветую. Доброй ночи». Через переход меня мгновенно доставили в замок. Чувствовалось, что Георг был не в духе, и первое, что я услышала, когда мы оказались в гостиной... «Отец, Октавиан всегда был такой змеей, или я чего-то не понимаю?» «Ты расстроился из-за того, что наш архивариус обратил внимание на Лею как на красивую и умную девушку?» Глава рода сидел в кресле и с улыбкой смотрел на сына, который отодвинул дубовый стул от стола и предложил мне сесть, а сам отошел к окну. Темное небо было усыпано сияющими звездочками, и мягко светился золотой серпик луны. Он впервые за все время нашего знакомства показал свой настоящий облик, — глухо отозвался Георг. «Я всегда видел довольно пожилого мужчину, скорее старика, а в реальности ему сколько лет? 50? 40», — невозмутимо ответил отец и улыбнулся мне. «Лея, ты много интересного узнала?» «Я думаю, что да». И сразу возникли вопросы, но я не решилась их задавать лорду Винсенту, хотя бы потому, что это относится к делам нашего рода, — пояснила я, обратив внимание на напряженную фигуру Георга. «А ваш архивариус женат?» «Нет», — и, продолжая улыбаться, пояснил, только непонятно кому из нас двоих. Но, видимо, он решил, что пора исправить эту ситуацию. «Отец, Октавиан анимаг?» Георг продолжал стоять лицом к окну. «Конечно. По крайней мере, до сегодняшнего вечера им был. Его мать из древнейшего рода потомков Змеиной династии одного островного княжества». «Странно, Георг, а как ты раньше этого не заметил?» Слегка поддел он сына и тут же постарался успокоить. «Ну ладно, он никому не демонстрировал свой дар. Видимо, на Лею слишком долго смотрел». Не то слово, у него взгляд стал неподвижным, стеклянным, а она оцепенела, пояснил Георг и вернулся к столу. «Если что, его браком мама заниматься будет». «Вот у мамы и спроси», — ответствовал лорд Тримьер. «За браки она отвечает. Я к этому делу отношению не имею». «Ага, а кто устроил свадьбу дяди Альбера и Тарии?» — не согласился сын, но лорд пожал плечами. «Бабушка, вот только не нужно мне чужие лавры приписывать. Лея, ты иди отдыхай, у тебя глазки закрываются, и завтра вставать рано. А может, вас с Артиваль еще на пару дней здесь оставить?» «Нет-нет, я в агентство, нужно решать, что делать с появившимися вопросами. Спокойной ночи», я поднялась из-за стола и покинула гостиную, где остались лорд Тримьер и Георг. В комнате, стоило мне только войти, зажегся светильник, и я, занимая кресло, положила на стол свиток, чтобы занести в него свои вопросы. Записывая, я почесывала пером кончик носа и думала, что меня по какой-то причине очень тревожит Вивиана Торквемада. Впервые услышав о ней час назад, я почему-то была уверена, что внучка леди Айрис окончила Академию Януса Змееносца и знакома с Орландо Зархаком. Завершив это дело, я расстелила кровать и отправилась в душ, уже зная о том, что буду делать дальше. «Привет. Я уже думал, что ты не захочешь больше со мной встретиться». Орландо стоял около каменной кладбищенской ограды в Уитби и смотрел, как я приближаюсь. «Спасибо, что пришла». «У меня пара вопросов к тебе, потому и появилась». «Ну, хоть так и за это спасибо. Пикник устроим? Пойдем к храму, там больше солнца и теплее», — предложил Орландо и двинулся вперед. «Слушай, а почему ты так часто бываешь здесь? Место-то жутковатое. Сам говорил, что по кладбищу привидения толпами бродят. Это твое депрессивное состояние сюда гонит?» «Ну почему, Лея? Это место силы, одно из самых мощных в мире», обернувшись ко мне с жаром, начал объяснять Орландо. «Я здесь подпитываюсь, набираюсь энергии». «А мне показалось, что ты здесь просто прячешься», беспечно поведала я, пританцовывая, обогнала юношу и побежала вперед. «Догоняй, если сможешь». «Остановись, хулиганка!» — захохотал Орландо и бросился за мной. «Я чемпион Академии на спринтерских дистанциях!» «А я Стайер! Вот и посмотрим, кто кого!» — прокричала я, увеличивая скорость и рассчитывая добежать до храма первой. «Замуж мне за него не выходить, и потому разыгрывать перед Орландо милую феечку смысла не имело. Я вела себя совершенно естественно, как если бы он был одним из моих однокурсников». «А ты быстрая», — уважительно произнес юноша, когда мы оба добежали до храма и опустились на ступеньки. «И настоящая, без вывертов. Я только одну такую девушку знаю. Ты вторая. Она такая добрая, мягкая, и этим пользуется ее семья, заставляя делать то, что ей совсем не нравится». «А почему твоя мама не позволила вам заключить помолвку?» — спросила я, рассматривая его уставшее лицо. «Она настаивает на достойной брачной партии. Как выражается, невеста должна быть из древнего богатого рода, с хорошими связями, магически одаренная и красивая внешне». «Так чем твоя очаровательная незнакомка не удовлетворила леди Арнику? Бедна? Дурна внешне или что? Орландо, а как ее зовут?» «Вивиана». Он закрыл лицо ладонями и тяжело вздохнул. «Род древний, но не богатый. И да, внешней красотой она не блещет. Понимаешь, ее семья давно с нашей дружит, и потому мать решила, что жену нужно взять из другого рода». «Орландо, ты сейчас не о Вивиане Торквемада говоришь?» — уточнила я, и, увидев, как он убирает ладони и смотрит на меня немного удивленными глазами, «понятно, о ней. Ты ее любишь? А она тебя?» «Да, я ее люблю. А откуда тебе известно о Вивиане? Ее родители живут в подлунном королевстве, и дочь держат в черном теле, внушают ей, что для благоденствия рода Вивиана должна посвятить ему свою жизнь. Бред какой-то, не находишь?» «Расскажи мне больше о Вивиане и ее семье», — попросила я, приготовившись к тому, что юноша начнет отнекиваться. Однако он ухватился за мое предложение и начал говорить. Говорить. Я слушала и делала закладки в памяти. «Я правильно понимаю, что ты смирился и настаивать на браке с Вивиан не будешь?» «Знаешь, я подумал и решил сначала, я женюсь на той, что одобрит мать, а потом разведусь через несколько лет и поведу под венец Вивиану, если она согласится». «Это подло», — сообщила я. «И по отношению к одной — нелюбимой, и по отношению к любимой — подло и непорядочно». «Тебе легко говорить. Ты красивая, богатая и магически одаренная. Не всем так везет, знаешь ли», — сердито пояснил юноша и застыл, как изваяние. «Чем тебе помочь?» — после непродолжительного молчания спросила я. «Чур, замуж не предлагать». «Тогда ничем. И все-таки ты откуда узнала о Вивиан Торквемада? Справки обо мне через детективное агентство наводила, да?» «Не угадал, Орландо. Вивиан Торквемада вроде бы, если верить леди Айрис, а она утверждает, что является моей бабушкой по материнской линии, моя кузина. И хотя мы с ней не знакомы, поверь, мне очень обидно за девушку, которую леди Арника не считает достойной для брака с тобой». «Она твоя кузина?» — обомлел юноша. «Вот это поворот! Так что, получается, Вивиана тоже Блэк Рэдсон?» «Ее бабушка Айрис была младшей дочерью покойной Регины Рода, так что небольшая часть крови нашего рода в ней действительно имеется», — согласилась я и посоветовала. «Поговори с матерью. Что она хочет от тебя в обмен на брак с Вивианой?» «Ты думаешь, в этом есть смысл? Она начнет кричать, топать ногами, а потом безудержно рыдать и снова кричать о том, что она столько сил вложила в меня, а я бездарный и мягкотелый, как отец. Печально. Они 20 лет прожили вместе. Не то, что не полюбили друг друга, так и не подружились. Представляешь, Лея, они живут в разных частях дома и неделями не разговаривают. Ты хочешь попробовать так же? Уточнила я. Высокие отношения, лично мне, такие не подходят. Я лучше одна жить буду, но только не с чужим человеком в разных частях общего дома. И все-таки пообщайся с матерью. А знаешь, мама когда-то любила лорда Тримьера, мечтала о браке с ним. Вот интересно, если бы все тогда получилось, то я мог бы родиться его сыном. В этом случае ты бы согласилась стать моей супругой? Орландо, история не знает согласительного наклонения. Ты сын своего отца, а выйдет твоя мать замуж за лорда Тримьера, то не было бы ни тебя, ни меня. Так что гони прочь подобные мысли, — посоветовала я и поднялась со ступеньки. Мне пора. Дай знать, если поговоришь с леди Арникой. Будет результат, будем думать, как действовать дальше. Лея, да зачем такие сложности? Выходи за меня замуж, а потом разведемся года через 2-3 к вящему удовольствию обоих. Он поднялся вслед за мной и попытался взять за руку, но я сделала шаг назад и покачала головой. Нет-нет, нормальные герои всегда идут в обход, что мы и сделаем. А ты чего боишься? Запомни сейчас и повторяй это даже во сне, Орландо Зархак. Жениться тебе позволят, но развестись никогда. И совершенно не важно, кто будет твоей избранницей. Я, Вивиана или третье лицо. Все, разговор окончен. Шаг, и я очутилась в замке в своей кровати. Вытянулась, зевнула и подумала. Первый шаг сделан. Посмотрим, что из этого получится. Из дневника привидения. Какое счастье, что я вернулся к писательству и могу зафиксировать для будущих поколений все из увиденного. Того, что они-то как раз и не замечают. Когда Лея покинула гостиную, там наступила тягучая тишина. Отец и сын молчали. Старший смотрел на младшего, а тот закрыл лицо ладонями и не реагировал. «Сын, ты не хочешь мне ничего сказать?» — нарушил тишину голос лорда Тримьера. «Я же вижу, как ты страдаешь». «Папа, я просто устал», — раздалось из-за ладоней. «Нет никаких страданий». «Неужели? А что же ты, уставший, не спавший сутки, только услышав о том, что Лея одна отправилась к Октавиану, помчался за ней, даже стакана воды не выпив? Мальчик мой, нельзя быть собакой на сене. Или сам проси о помолвке, или не мешай другим». «Я пока не могу. Я дал слово». «Вот с этого места подробно. Кому и что ты пообещал?» Голос лорда был спокоен и деловит. А в уголках глаз теплилась нежность. «Не молчи. Ты же понимаешь, если я захочу, то максимум к утру буду знать причину договора и вторую сторону. Я дал слово Арману, что первым заключит помолвку и женится он», произнес с огромным усилием Георг и снова замолчал. «И когда это случилось? Кто присутствовал при вашем договоре?» «А почему без меня идет допрос нашего охотника?» В гостиной появился Арман в темной пижаме. Босиком он легко ступал по коврам, волосы мокрыми прядями лежали на спине. «Лорд следователь, вы позволите присутствовать адвокату? Подозреваемый, вы сейчас помолчите, говорить буду я». «Очень интересно, лорд-адвокат», — в тон старшему из близнецов ответил лорд Тримьер, пока тот занимал место за столом и наливал чай в чашку. «С нетерпением ожидаю услышать вашу версию странного договора. Я бы его назвал преступным, вы не находите?» «Лорд-следователь, вы не кипятитесь, пожалуйста», — попросил Арман и, опорожнив чашку, поставил ее на стол. «Эта дурацкая история произошла 10 лет назад, когда мы жили неделю в замке Тримьеров. Ты помнишь, Артиваль и Эдвард заболели, и мама с ними улетела в Фокс-Виллидж, а бабушка упросила тебя разрешить забрать нас в замок? Вот тогда все и произошло». «Я правильно понял, что бабушка предложила заключить данный договор?» Лорд Тримьер внимательно смотрел на близнецов. Георг замер, а Арман хмыкнул. «Пап, а мальчишки в 10 лет о таких вещах думают? Георг как уходил в лес, так до вечера и не возвращался. Мы с дедом играли в настольные игры, дрались на мечах. Какие помолвки, какие женитьбы? Она, когда этот вопрос вечером подняла, мы сначала и не поняли, о чем идет речь. Где был в это время дед? уточнил лорд и, поднявшись с кресла, неторопливо прошелся по гостиной. «А деда не было. Он в очередную инспекционную поездку отбыл», пояснил Арман и похлопал брата по плечу. «Старичок, я тебе уже года 4 твержу. Выбрось из головы то дурацкое обещание. Мало ли что бабуля придумала». «А что она придумала? Уточните, лорд-адвокат, пожалуйста». Остановился напротив братьев Ольгерт и наклонился над столом на вытянутых руках. «Ритуал провела?» «Да. На крови». Георг убрал ладони с лица, оно было бледным. «Бабушка прочитала целую кучу заговоров. Их основной посыл — если я женюсь раньше Армана, то он погибнет и детей не оставит». «О небо, какой бред!» — прошипел отец, глаза стали ледяными. «Почему вы молчали 10 лет? А я никак не мог понять, почему ваша бабушка, не замолкая, говорит о предполагаемых помолвках Армана, Эдварда, да она уже к Оле подбирается, но никогда о Георге». «Ну, естественно, я же запасной глава рода», — съязвил Георг. Но это выглядело так мучительно и устало, что не обидело старшего брата. Более того, он расхохотался и обнял его за плечи. «Старичок, ты назад оглянись, там вообще-то Эдвард с Олли есть, и что-то мне подсказывает, что наш мелкий хулиган и есть будущий глава рода». «Нет, брат, она это сделала по иной причине». «По какой? Ты ее любимчик, и она расчищает путь для Армана Тримьера», обреченно произнес юноша и положил брату голову на плечо. «Да, конечно», — небрежно заметил Арман. «Я вообще думаю, что она кому-то пообещала брак с тобой, потому и изолирует. Чтобы ты с ее золотого крючка не соскочил. Небось, в пеленках лежит чья-нибудь долгожданная малютка, да замужество ей еще много лет. Вот тебя и сдерживают». «А где здесь логика?» — уточнил Георг. «Лично я ее не вижу. Ты хочешь сказать, что она еще 10 лет назад об этом думала? Нет, что-то здесь другое. Но ты не забывай, ритуал был на крови, и у меня нет никакого желания провожать тебя в дальний путь раньше времени». «Значит так». Отец, выслушав близнецов, подвел итог. «С бабушкой я поговорю. Имейте в виду, ритуальщик из нее, как из меня певец. Она ни одного ритуала провести не в состоянии. Но не занималась ваша бабушка магическими практиками со времен Академии. Георг, пока ты исполняешь непонятный договор, тебя обходят со всех сторон. И еще, мой мальчик, взрослый мужчина прекрасно знает, как ухаживать, как расположить к себе юную девушку, и пока она опомнится, уже парочка малышей в кроватках лежать будет». «Это ты не о себе говоришь?» — весело уточнил Арман, стремившийся как-то подбодрить брата. «Мама хоть поняла, как она в храме Черной Луны оказалась?» «И о себе в том числе», — улыбнулся лорд. «Потому и говорю, не дай себя обойти. Октавиан ясно дал понять, что Лея ему понравилась, и он очень скоро, а может уже завтра, начнет оказывать ей знаки внимания. Сначала в виде присланного букета цветов в агентство. День за днем он будет приучать девушку к своему присутствию, но однажды букет не принесут, и на следующий день тоже. Она забеспокоится и сделает шаг, который приведет ее в аккуратно расставленные силки. Спорим, что осенью Лея получит предложение руки и сердца, а вот примет ли она его, это уже зависит от тебя». «Да, папа, да ты можешь мастер-классы давать по охмурению девчонок», восхищенно произнес Арман и весело рассмеялся. «Георг, думай, как будешь нашего архивариуса нейтрализовать. А я с мамой пошепчусь, пусть подбирает Октавиану брачную партию». «Но ритуал», — попробовал напомнить Георг, на что брат хохотнул. «Да брось, я как отец женюсь поздно. Ведь бегает где-то по империи малявка, моя суженная». «Все, родные, марш в кровати. Завтра вставать рано», — приказал отец, и оба сына, поднявшись, покинули гостиную. А я сидел в угловом кресле и наблюдал за лордом Ольгердом. Он подошел к окну и, глядя на небо, прошептал: 20 лет. Уже прошло 20 лет, а я все живу. Сколько же ты мне подарила, любимая?» «Потому и не выполнила требование уничтожить кислотой мое лицо в случае смертельного ранения, а ведь обещала. Неужели ты таким образом решила закрыть тему пари с Тривией?» 40 лет. Значит, те 40 лет, что хотела забрать Минерва, получил я?»